Глава 25. Эрик. Блокнот 4, страница 61. Скучно. Эрик, 2008 год. Я знаю, кто украл мандалу, посылает открытки, убил Роберта Вятку, управляющего магазином, директора кондитерской фабрики и бывшую проститутку в больнице для умалишенных, а также сбил гаишника. Более того, я знаю, кто убил первую и вторую жен хозяина дома, сказал Эрик следователю, который после разговора с Юлием согласился поговорить с ним один на один. «Занятно», — хмыкнул тот. «И кто же этот злодей? Надеюсь, у вас не только предположения, но и есть доказательства?» «Есть, и даже свидетели есть. Но вы должны мне немного помочь». Эрик чуть подался вперед. «Разрешите мне все это рассказать при всей семье. Понимаете, психологическое давление никто не отменял, и, возможно, у нас даже будет чистосердечное признание, а это, насколько я понимаю, лучше всего». Было видно, что следователь подбирает слова, чтобы поставить выскочку на место, но тут у него зазвонил телефон. Первое вальяжное «Алло» переросло в многочисленные «Так точно», и когда следователь положил трубку, выражение лица было уже совсем другим. «Вот почему у нас все так?» — сокрушенно сказал Эрик. «Я так понимаю, мне можно выступить, и вы мне поможете? Ну тогда слушайте, надо сделать так?» Через час вся семья была собрана в гостиной, и Эрик только и ждал отмашки от Юлии. «Что происходит?» — спросил Андрей Андреевич следователя. «Зачем вы нас здесь снова всех собрали? Почему вы не ищете мою мандалу?» «Успокойтесь», — ответил ему представитель закона немного лениво. «Сейчас вы все узнаете. У нас в данный момент проходят следственные действия, мы ждем результата. Так и проводите их, а не держите мою семью запертой в комнате!» Почти закричал Андрей Андреевич. «Мне кто-то угрожает, меня обворовывают, а следователь сидит в гостиной и любуется моей семьей!» Телефон Эрика пикнул, и он, незаметно кивнув следователю, встал к камину, как учитель к доске. «Я хочу вам все рассказать», — начал он, вздохнув, словно набирался сил. «Но чтобы не запутаться и ничего не упустить, я начну издалека. С далекого 91-го года, когда из сейфа пропали деньги. Вы сдурели?» — спросил Андрей Андреевич, и, взглянув на следователя, все же закричал. «Что здесь происходит? Ну?» пожал плечами тот. «Это вообще-то ваши московские детективы, не мои. И в чем, собственно, дело? Пока идут следственные действия, можем послушать. А что вы так реагируете? Будто в чем-то виновны». Андрей Андреевич покраснел и сел обратно в кресло. «Итак», — продолжил Эрик, «в канун 92-го года из сейфа пропали деньги. Так как код от сейфа знали только двое, ваш отец и старший брат Роман, то в воровстве был обвинен последний. Но те деньги взяли тогда из сейфа вы, Андрей Андреевич». «Да не может быть», — протянула с саркастичной улыбкой Иванна. «Кто бы мог подумать?» «Чушь!» — зло усмехнулся он. «Я не знал, кот. Если вы не остановитесь, мне придется позвонить своему двоюродному брату в Москву, чтобы он вас успокоил». «Такие заявления не делаются просто так. С вашим братом все согласовано», — сказал Эрик. «Давайте продолжим. Вы, Андрей Андреевич, очень любили своего отца, почти боготворили. Не помня мать, потеряв ее в раннем возрасте, вы всю свою привязанность обратили к нему. Но позже вам пришлось делить его любовь с Романом, а позже и с Иванной, что вас очень ранило. Вам казалось, что отцовская любовь распределяется неравномерно, что вас обделяют. Вы психотерапевт?» — спросила Аюшеев зло. «Я учитель», — поправил его Эрик. «Но это не имеет значения. Вы устранили одного из конкурентов и подставили брата. Я не знаю, как вы узнали код, да это сейчас и не важно. Возможно, просто однажды подсмотрели, как отец или брат набирают его. Украв те деньги, вы подложили их в машину к Роману. На радость вам отец не стал долго разбираться. Человек он был горячий и тотчас выгнал старшего сына из дома. Сопоставив все факты, Роман понял, что это ваших рук дело. Больше просто было некому. Воры бы забрали деньги себе, а так только вы могли взять ключи от машины, лежавшие спокойно на тумбочке. Не шестилетняя же Иванна это сделала. Если бы это было так, то он бы сказал об этом нам», — вдруг вступила сестра за брата. «Он был слишком обижен на отца, который сразу поверил в его вину», — сказал Эрик. «Да откуда вы это все знаете?» — воскликнул Андрей. «Роман давно мертв». «Это точно». Но жил он с этой обидой всю жизнь и рассказывал о ней жене и дочери, а также записывал все в дневник. «Кстати, вы знаете, что ваш брат хорошо рисовал?» «Да», — первая отозвалась Иванна. «Я это помню еще с детства. Так вот, когда ваш отец выгнал его из дома, он женился и уехал в Иркутск. Там он устроился работать в типографию, рисовать открытки и настольные игры. Обида на отца не отпускала его. И так глубоко засела внутри, что он создал игру «Охотник и синяя борода». Она имела игровое поле, карточки и фишки в виде монет. «Это все при чем?» — процедил Андрей Андреевич. «Может, мы закончим эту демагогию? Даже если взять в расчет, что я когда-то подставил брата, подкинув ему деньги отца, что вообще-то не доказано, то криминала в этом нет. Я был мальчишкой, и да, мне казалось, что отец любит Романа больше, но от этого никто не умер». «Вы ошибаетесь. Конечно, не сразу и не в том году, но все же. 5 человек как минимум умерли от последствий вашей детской выходки. Этот бумеранг вернулся, хоть и спустя время. Ваш брат очень любил играть в эту игру со своей дочерью. Он много рассказывал ей про предательство брата и отца, и она впитала это все с детства. И вот сейчас она пришла за вами. Она играла в эту игру уже с вами, делая шаги и убивая по пути грешников. Ей очень хотелось, чтобы, когда она придет за вами, когда наступит ваша очередь, вы были напуганы до невозможности». «Кто она?» — спросила Аюшаев сипло. «Познакомьтесь», — сказал Эрик и крикнул. «Кай, заходите!» Дверь в гостиную открылась, и вошли двое. «Ваша племянница и по совместительству невестка Сталины Павловны, Нина Романовна Вятка, в девичестве Французова». «Да, у Романа была фамилия матери, Французов», — тут же подтвердила Иванна. «А это что здесь делает?» — удивилась Сталина Павловна. «Казалось, ее вот-вот хватит удар». Нина стояла спокойная, почти умиротворенная, и свысока смотрела на присутствующих, даже несмотря на наручники на своих запястьях. «За что?» — не понял Андрей. «За то, что 100 лет назад я подставил твоего отца? Что за глупость? Она что, ненормальная?» Нина стояла и молчала. «Красиво было бы, конечно, но, увы, во всем виноваты деньги», — развел руками Эрик. «Теперь мы переходим к другой истории, истории девочки Нины. Папа умер, когда ей было 12. Я сама», — вдруг перебила его Нина. «Да, мне было 12, когда папы не стало. Мама же, как вдруг оказалось, совсем мужа не любила и ударилась в разгульную жизнь. Я оставалась со своим горем в маленькой детской, куда мама перенесла все вещи, которые остались от отца. Нет, даже не так, которые она не успела выкинуть. Ей почему-то мешала любая вещь, напоминающая о папе. Вот так я и жила в обнимку с этой игрой и портретом деда на стене, который нарисовал отец. А из соседней комнаты доносились хохот, музыка и похотливые стоны, которые я уже умела различать. Как только мне исполнилось 18, я ушла в общежитие. Вот так с игрой под мышкой и ушла. Но портрет взять не смогла, он был огромен и просто запретила матери даже прикасаться к нему. По вечерам в общаге я раскладывала игру, и пускай всего на миг, но мне становилось легче. Я вновь чувствовала себя кем-то любимой. В голове я перебирала все, что рассказывал отец, про обиду свою в первую очередь, конечно, но были и другие истории, например, о любви его прабабки Намины и офицера Андрея Североярского, который служил у Клучака и выполнял его особое поручение в зиме. «А потом вы встретили Роберта и переехали к ним», — поторопил ее Эрик. «Да», — признала Нина. «Но это все неинтересно. Да не смотрите вы на меня так», — прикрикнула она на Сталину Павловну, и та от крика вздрогнула, как от удара током. «Давайте продолжим», — успокоил ее Эрик. «Этим летом умерла ваша мама». «Да», — кивнула Нина. «Я на тот момент не была дома 12 лет. В квартире, где все пришло в упадок, я увидела портрет деда на стене и поразилась, что мать действительно к нему даже не притронулась. Он висел на том же месте, покрытый толстым слоем пыли. Когда я начала его снимать, из подрамника выпала тетрадь, набитая разными газетными вырезками, вырванными страницами книги и записями отца. Это было его собственное расследование. Оказалось, он захотел узнать, правда ли существовал Андрей Североярский, и наткнулся на удивительные совпадения. Отец проделал огромную работу и выяснил, что в 1920 году на станции «Зима» Андрей Североярский был отправлен Колчаком в усадьбу губернатора Иркутской области с мешком драгоценных камней из золотого запаса России. Там он должен был их, видимо, спрятать до лучших времен, потому как Колчак боялся предательства, что, собственно, и случилось. С ним была местная девчонка, и звали ее Намина. Но кроме имени никто и ничего о ней больше не знал. После Североярского красные взяли в плен, но драгоценных камней при нем не оказалось. Он сказал, что оставил их в доме. Сторож в усадьбе сообщил прибывшим, что мешок унесла девчонка. Все, на этом ее следы терялись. Даже эти крохи информации отец собирал по крупицам из разных источников, связывая все воедино. Последняя его запись была такой. От бабки осталась только мандала и множество вопросительных знаков. Присутствующие очень внимательно слушали Нину. Но казалось, что никто не удивился этому открытию. «И тогда вы решили, что это и ваше наследство тоже. Но просто забрать было неинтересно, решили поиграть. «Какой грех вы оставили своему дяде?» — спросил Эрик. «Это правда». «Я решила еще и отомстить за отца», — ответила Нина. «Мне папа, конечно, говорил про обиды, но щадил детскую психику. В этой же тетради он себя не сдерживал и изливал все, что думал и про отца, и про брата в красках. Это все наложилось на мою жизнь с матерью, и я решила, что хоть кто-то да должен ответить за все страдания, что выпали на нашу с отцом долю. Просто забрать свое было мало». «Это ты убила Робика?» — спросила Сталина Павловна ошеломленно. «Да», — вместо замешкавшейся Нины ответил Эрик. Она тут же с ним развелась и переехала в Зиму. Он не мог понять, почему, очень страдал. И вот однажды приехал к ней сюда и напился. «И попросился переночевать», — продолжила Нина, поняв, что Эрику уже все известно. «Я никогда не любила этого маменького сынка, не способного на поступок. Думала, свекровь съедет, заживем нормально. Но этого не произошло. Я стала его еще больше презирать. Да, это я настояла, чтобы он отправил мать к сестре, но то, что он подчинился этому гнусному требованию, вызвало во мне не уважение к нему, а презрение. Мужчина, способный выгнать мать из дома, не мужчина, даже если он делает это по просьбе любимой женщины. Тогда он приехал, как всегда, жалкий, стоял передо мной на коленях и плакал, просил остаться до утра, и я, дура, пожалела его. А эта тварь меня обманула, и пока я спала, он прочел на моем рабочем столе бумаги отца и все понял. Я проснулась и застала его там. Выгнала, велела забыть все, что он видел. Но этот придурок решил поживиться и стал обхаживать дамочек данного дома, чтобы через них пробраться сюда и забрать мандалу. Я его машину увидела, когда вас сюда привезла. Решила проследить и все поняла. Надо было действовать быстро и жестко. Когда он стоял под домом и смотрел в бинокль в окна, видимо, решая, как лучше туда залезть, я подошла и ударила его кирпичом по голове. Помог снеговик, которого я поставила под окном кабинета дяди, когда начала свою вендетту. Специально слепила его жутким. Подумала, еще один устрашающий жест для Ишеева будет. И, усадив этого выскочку за него, просто прикопала снегом. Правда, я не ожидала, что его так быстро найдут. «На кирпиче был найден ваш отпечаток пальца», — сказал следователь. «Я не заметила, как порвала перчатку углом кирпича. И потому один палец вылез», — кивнула Нина. «Но надеялась, что пронесет». «Дура!» — простонала Сталина Павловна, обхватив голову руками. «Какая же ты дура! Ведь он это все делал ради тебя. Ведь он тебя ненормальную вернуть хотел. Робик позвонил мне и сказал, что ему очень нужна мандала Аюшеева, чтобы вернуть твою любовь». «Андрей Андреевич, вы когда узнали, что в мандале?» — спросил следователь. «И почему не принесли камни в полицию? Вообще-то это государственная ценность». «Я не в курсе, что это государственная ценность». Буркнул Аюшеев, но прозвучало не очень уверенно. «А про камни узнал, когда умер отец. Я тогда был банкротом. Иванна все продала и уехала, отказавшись мне помочь, а оставленная отцом мандала, как насмешка, висела на стене дома. Вот однажды я в пьяном порыве сорвал ее со стены и стал топтать. А одна из бусин выпала из своего гнезда и, как орех, расколовшись, потеряв свою скорлупу, засверкала. Я сразу понял, что это что-то дорогое. Так и оказалось». «Получается, она украла у нас мандалу?» — спросила по-деловому Римма. «Что это государственная собственность, надо еще доказать. Вы должны изначально ее вернуть нам». «А вот и нет», — сказал Эрик. «Мандалу похитила не Нина. У нее еще было в запасе две открытки, ведь так?» «Три», — поправила девушка. «Все имеющиеся грехи слишком малы. Для этого подонка я приготовила восьмой, возможно, самый страшный грех — предательство. Все отобранные мной люди были страшными грешниками». Из-за их действий умирали люди. Директор магазина, подсидевший своего конкурента, который, как и он, претендовал на это место и имел даже большие шансы. Вроде как звучит не страшно, да? И то, что он показал начальству отфотошопленные фотографии, где его конкурент предается любви с девушкой прямо на товаре, тоже вроде не страшно. А то, что он для пущей убедительности еще подбросил эти фото его беременной жене, и у той случился выкидыш, уже попахивает настоящим убийством. Также и директор кондитерской фабрики. Семьи его рабочих голодают, а он по ресторанам питается. И в Москву. Частную клинику летит лечиться. А проститутка, которая травила клиентов клофелином, после которого выживали не все. Они все это заслуживали. Молчу уже про гаишника. «Робин Гуд хренов», — бросила Иванна презрительно. «Заткнись уже». «Сражаясь с драконами, главное самому не превратиться в дракона», — сказала Зоя Савишна грустно. «Нина доставляла вам открытку, а потом шла и убивала. Сначала под видом ремонтника поставила распорку за шкафом и, наблюдая в окно, дождавшись, когда директор магазина сядет на свое место, нажала на кнопку дистанционного управления механизмом», — сказал Эрик. «Кстати, наши эксперты восхищены вашим изобретением», — заметил следователь грустно. «Да, Нина у нас мастер на все руки», — согласился Эрик. «Потом она, подвозя директора кондитерской фабрики до кафе, угостила своим фирменным чаем. Они были знакомы. Он часто пользовался услугами такси в ее лице и ничего не заподозрил. Ну а пронести еду проститутке не составило вообще никакого труда». Нина знала, какая машина у дежурившего санитара, и сделала так, что сигналка, орущая на весь двор, очень долго не отключалась. Пока санитар возился с ней, она пронесла еду. Про гаишника совсем просто. Сделала дубликат ключей от одной из тех машин, что ремонтировала. Выбрала такую, чтобы не жалко было. Правда, чуть не попалась. Не рассчитывала, что мы так быстро найдем машину. Открытку она Юлию нашему незаметно положила в нагрудный карман пуховика. «А кто тогда украл мою мандалу?» — спросил Андрей Андреевич. «Все эти разговоры о неизвестных людях ему были совершенно неинтересны, пусть они даже и были убиты косвенно из-за него». «Прекрасный тандем, ваша сестра и ваша дочь», — просто ответил Эрик, и все посмотрели на молчавших женщин. «Вы знали, что в мандале? Все в этом доме, кроме меня, об этом знали?» — поразилась Алиса, в первый раз подав голос. Это обстоятельство явно ее зацепило. «Они это узнали от Ставины Павловны». Она решила отомстить зятю и рассказала о камнях и ванне, — пояснил Эрик. Ей казалось, что таким образом она расстроит будущую свадьбу, и когда у Андрея Андреевича не останется денег, Алиса его бросит. «И вы отомстить?» — поразился Андрей Андреевич. «Но вы-то за что? За то, что я вас не выгнал? За то, что быстро забыл мою дочь?» — пробурчала теща. Более того, Сталина Павловна с лета знала про камни и шпионила за бывшим зятем. Недавно она подсмотрела, как Андрей Андреевич открывает рамку сейф, в которой находятся камни, чтобы взять очередной экземпляр для продажи, и узнала код. «Кстати, вы ведь ее за этим застали?» Эрик обратился к Юшееву. И даже накричали на нее, но подумали, что пожилая женщина ничего не поняла. Сталина Павловна же уже была в курсе, что это за мандала, и всю информацию вместе с кодом принесла на блюдечке с голубой каемочкой вашей сестре. Иванна тут же подключила к этому делу Гелю, — продолжил Эрик, — и они, смастерив очень похожую открытку, решили таким образом перевести все стрелки на охотника. Честно, браво, открытка получилась похожей. Даже стишок сочинили неплохой. Правда, наши дамы не знали в тот момент, что написанные от руки цифры на открытках — это координаты мест убийства, и просто написали случайный ряд чисел. «Глупости», — фыркнула Иванна. «Я вообще про мандалу не знала, а Сталина Павловна наговаривает на меня, чтобы с себя снять подозрения. «Можете обыскать меня и мою комнату». «Ах ты ж, Мара!» — подсокала языком женщина с досады. «Как язык-то у тебя поворачивается!» «Знаете, я бы не советовала вам отпираться», — заметил следователь, «потому что мандалу мы нашли. Конечно, вынести далеко вы ее не успели бы, потому как на крик Земфиры, обнаружившей пропажу, сбежались все обитатели дома, и полиция приехала быстро. Вы подумали, что снаряд два раза в одну воронку не падает, и просто выкинули мандалу за окно своей сообщницы». Стоящая же там Геля спрятала его в разломанном снеговике, до сих пор окутанном полицейскими лентами. Это заняло от силы минуту, и потому, когда все собрались, вы с Гелей тоже одновременно подошли к кабинету. «У вас есть доказательства?» — поинтересовалась Иванна, улыбаясь, но уже не так радостно. «Прости», — прошептала Геля, не поднимая на отца глаза и тихо вытирая слезы. «Молчи, дура!» — грозно шикнула на нее Иванна. «Так, заявление о краже мандала я писать не буду», — подвел черту Андрей Андреевич. «Нашли, и слава богу. Все разрешилось. Давайте закругляться. Эту убийцу уводите, я не хочу ее видеть, а мандалу прошу все же мне вернуть. Если вы хотите ее конфисковать, то докажите сначала. Принесите мне документ, что это те самые бриллианты». «Чем мы сейчас и занимаемся», — покивал следователь. «Я же вам говорил, что мы проводим следственные действия. Ваша мандала была в срочном порядке отправлена в Иркутск, и там сейчас будут проводить всяческие экспертизы, чтобы выявить, те ли это пропавшие в 1920 году камни или нет». «Но и уйти мы пока не можем. Есть еще одно дело», — вставил Эрик. «Что еще?» — почти закричал Аюшеев. «Может быть, хватит на сегодня сюрпризов?» «Не хватит», — сказал Эрик. «Следствие выяснило, что ваших жен Андрея Андреевича убили». «В смысле?» — спросила нашарашенно. «В прямом», — ответил Эрик. «Кто?» — еще тише спросил он. «Римма», — ответил Эрик и посмотрел на испуганную женщину. «Она всю жизнь любила вас и устраняла конкуренток. Не пожалела даже свою сестру, и, скорее всего, Алису бы ждала то же самое. У нас есть очень весомые доказательства. Мариночку убили? Я знала. Я это чувствовала. Сталина Павловна схватилась за сердце, и Геля, тихо проплакавшая весь вечер, подбежала к пожилой женщине и стала давать ей таблетки. «Вы говорили, что в момент гибели второй жены были с ней в торговом центре?» — спросил его Эрик. «Но ведь это неправда?» «Да», — упавшим тоном признал Андрей. «Это неправда. Я не был с ней. Как ты могла?» Римма молча сидела и своими огромными глазами смотрела на Андрея. Она не плакала, но было такое чувство, что внутри нее бушевал ураган страстей. Эрик подошел к женщине, взял ее руки в свои и очень тихо, чтобы могла слышать, только она сказал: «Посмотрите, как быстро он вас предал. Вы еще долго будете покрывать этого маньяка, а ведь он маньяк, который заигрался в синюю бороду. Одумайтесь. Вас сейчас посадят, а он продолжит свое дело. Ради памяти сестры. Где записи с фитнес-клуба?» Римма молча встала, подошла к камину. Из своей сумочки вытащила флешку в виде брелка от ключей и отдала Эрику. Никто не понимал, что происходит. «Мы с Андреем дружили. Я даже думала о большем. Но он увидел мою сестру и влюбился. Конечно, я была рада за них. Даже после их свадьбы мы по-прежнему продолжали дружить. Замолчи!» — крикнул Айшеев. «Еще одно слово, и вот эти двое полицейских успокоят вас», — пригрозил следователь Андрею Андреевичу, показывая на ребят, стоящих в дверях, а Римме сказал: «Продолжайте». «Сестре надо было каждый день делать уколы. Мы с Андреем менялись, то он, то я. В тот день Андрей перепутал и сделал двойную дозу. Ну, так, по крайней мере, он мне объяснил. Пока ехала скорая, она умерла». Андрюша бился в истерике. Говорил, что Геля теперь совсем сиротой останется, его посадят. Он даже хотел вены себе порезать. Я решила, что сестру уже не вернешь, а его и племянницу я еще могу спасти. Тогда я взяла медицинскую карту сестры и пошла в морг просить, чтобы ее не вскрывали. И молодая девушка под логоанатом вошла в мое положение. «Как ты мог?» Геля обнимала Сталину Павловну как родную, и они в унисон плакали навзрыд. «Это неправда», — шептал Андрей. «Под логоанатом уже дала признательные показания, которые полностью подтверждают эту версию», — вставил Эрик. «Какую версию? Что она пришла? Я-то тут при чем?» — бормотал Андрей Андреевич. «Потом с Мариной произошла трагедия. Он мне позвонил и сказал, что они поругались с ней на лестнице. Она зацепилась каблуком и упала. Что он не знает, как быть, умолял помочь и клялся, что не виноват. Он выскочил из заднего хода и пришел в торговый центр, где я как раз гуляла. Именно в тот момент ему позвонил тренер Толя и рассказал о происшествии. Приехав туда, мы поняли, что его никто не заметил, а по этой встрепанной парочке все сразу было ясно, и я решила этим воспользоваться. Тогда я и придумала, как уговорить двух свидетелей, сказать, что они видели, как она падала, и отключить камеры, как будто они не работали. Запись я не просто стерла, а скинула на флешку, решив после посмотреть, но так этого и не сделала за 9 лет. Мне было страшно. Я боялась увидеть там подтверждение самых страшных своих догадок. Так что я не знаю, покрывала я убийцу или нет. А здесь прекрасно видно, как Андрей Андреевич толкает свою жену, сообщила Зоя Савишна. Как только Эрик получил флешку, он тут же передал носитель ей, и она уже вовсю ее просматривала. «Это вышло случайно», — сказал Аюшеев растерянно, еще не понимая до конца, что сейчас произошло. «Нет», — возразил ему Эрик, — «вы сделали это специально, и это тоже из детства, не так ли? Ваш отец любил повторять, что стал сильнее после смерти своих жен, но он имел в виду, что эта беда его закалила, а вы же поняли это буквально, и кровавая мысль засела у вас в голове. А еще вам нужен был наследник, следующий Андрей Андреевич Аюшеев, чтобы быть не хуже отца, чтобы не быть паршивой овцой в роду. Первую жену вы убили, как только узнали, что она больше не сможет рожать. Врачи ей запретили это делать, ведь так? Марину, как только доктора ей поставили диагноз бесплодия, поэтому с Алисой вы такую ошибку совершать не хотели и до свадьбы загоняли ее по докторам». Когда полиция выводила задержанных, Нина остановилась напротив Эрика и спросила: «Где я ошиблась?» «Закон навязанных обстоятельств работает 100%, — пояснил Эрик. «Тебе не стоило слишком к нам лезть. А еще мальчишки в мастерской. После выходки мужа ты не доверяла никому и поставила там камеры. Кстати, хорошо придумано — дать писать координаты им. Ты очень технична, но не подумала, что все эти средства нынешнего мира могут играть на руку и твоим оппонентам. Ты приходила сюда в гриме, чтобы выключить камеры, а на самом деле поставила свою слежку, еще раньше проникнув в дом летом как клининг. Земфире трудно мыть окна, и для этого нанимают работников в фирме. Но в этот раз туда почему-то не дозвонились и позвонили по рекламному листку, найденному в почтовом ящике. Все это навязанные обстоятельства. Ты без труда открыла террасную дверь в комнату Андрея Андреевича и положила открытку ему на подушку. До этого на рынке, подменив в огромной авоське Земфиры любимый зеленый чай Айушеева на такой же, только со снотворным. Обо всех мелочах ты теперь знала благодаря камерам, установленным в доме. Ты, как тебе кажется, все продумала. Даже ушла от нас, когда сбила гаишника, не ожидая, что мы так быстро приедем. Ты не просчитала одного, что Зоя Савишна гений и подключилась к твоему облаку хранения информации. А еще эти зеленые глаза. Ведь под этими линзами скрывается настоящее наследство твоего прадеда. Голубые глаза, ведь так? С твоей внешностью очень редко встречаются такие глаза, и ты решила их спрятать. Не надо было выделяться. Достаточно было надеть карие линзы, но ведь ты уже так привыкла быть особенной. «Когда ты начал меня подозревать?» — настаивала Нина. «Сразу. Я знала, что ты не просто так появилась. Только не понимал, а может, не хотел понимать, что ты главное зло. В Иркутске Юлий вышел через черный ход в клубе, пока ты его ждала, и съездил в типографию, где работал твой отец. Там ему дали оставшийся образец игры, и в ней мы нашли такие же монеты, какие полиция обнаружила в угнанной машине. Я долго вспоминал, где я видел такую еще, и вспомнил. У тебя на брелке от ключей, которые ты постоянно теребишь в руках». В аэропорту Иркутска Эрик смотрел в свое отражение и был очень доволен собой. Он вспомнил, что вчера из-за погони и последующих допросов он так и не принял свою каждодневную ванну, и все получилось без нее. Значит, он может, он молодец, он гениален без всякого допинга. На улице шел снег, а внутри все было украшено к Новому году. Через несколько часов он будет в своей любимой Москве шагать по снежной каше, перемешанной с реагентами, а сейчас вокруг красивейший белый снег, такой внушительный, что кажется, он вечен и не растает никогда. Телефон зазвонил, как всегда, неожиданно. «Алло», — сказал он весело. Он вообще уже сутки улыбался и никак не мог остановиться. «Эрик Кузьмич единичка?» — спросил его официальный голос. «Да», — ответил он, почувствовав сильнейший холод. «Тот самый, который нельзя спутать ни с чем. Примите мои соболезнования. Ваша мать только что умерла».